Авентюра первая. Полны чудес сказанья давно минувших дней, про громкие деяния былых богатырей, про их пиры, забавы, несчастье и горе, и распри их кровавые услышите вы вскоре. Жила в земле Бургундов девица юных лет, знатнее ее и краше еще не видел свет. Звалась она Кримхильдой и так была мила, что многих красота ее на гибель обрекла. Любить ее всем сердцем охотно каждый стал. Кто раз ее увидел, тот лишь о ней мечтал. Наделена высокой и чистой душой, примером быть она могла для женщины любой. Взрастала под защитой трех королей она. Бойцов смелей не знала бургундская страна. То были Гунтер, Гернот, Млад, Гизельхер, Удалый. Сестру от всех опасностей любовь их ограждала. Всем взяли и отвагой, и щедростью они, и род их достославный был знатен из кони. Владели эти братья Бургундией втроем, и многих гуннов Этцеля сразил их меч потом. На Рейне в Вормсе жили с дружиной короли, и верность нерушима вассалы их блюли. Не изменили долгу герои даже там, где смерть им уготовила вражда двух знатных дам. Была в крещенье Утой их мать наречена, отец их Данкрат умер, и перешла страна по праву и закону под власть его сынов, а с молоду он тоже был грозою для врагов. Могущественны были три брата короля, служили им оплотом, как вам поведал я. Богатыри, вассалы, привыкшие к победам, отважные воители, которым страх неведом. Владетель тронья Хаген и Ортвин Мецкий с ним, и Фолькнер из Альцая, что слыл бойцом лихим, и Данквард, храбрый витязь, брат Хагена меньшой, и два маркграфа Эккевард и Гере удалой. Начальником над кухней был в Вормсе Румальд смелый. Следили он и Синдольд, и Хунольд, чтоб имела дружина все, что нужно для честного житья. А сколько добрых воинов не называю я. За чашника был Синдольд, воитель полный сил, постельничим был Хунольд, конюшем Данквард был, и стольник Ортвин Мецкий, его племянник славный, с ним честь владык Бургундии оберегал исправно. О том дворе блестящем, о тех богатырях, о подвигах великих и доблестных делах, при жизни совершенных отважными бойцами, я мог бы вам без устали рассказывать часами. И вот Кримхильде знатной однажды сон приснился, как будто вольный сокол у ней в дому прижился. Но был двумя орлами заклеван перед нею. Смотреть на это было ей всех смертных мук страшнее. Про сон свой вещий Уте поведала девица, и мать ей объяснила, какой в нем смысл таится. Тот сокол славный витязь, пусть Бог хранит его, чтоб у тебя не отняли супруга твоего. «Нет, матушка, не надо о муже толковать. Хочу, любви не зная, я век провековать. Уж лучше одинокой до самой смерти жить, чем, потеряв любимого, потом о нем тужить». «Не зарекайся, дочка», — так Ута ей в ответ, «без милого супруга на свете счастья нет. Познать любовь, Кримхильда, придет и твой черед, коль витязя пригожего Господь тебе пошлет. сказала королевна. «Нет, госпожа моя, любви конец плачевный не раз видала я. Коль платится страданьем за счастье человек, ни с кем себя венчанием я не свяжу вовек. И вот, любви чуждаясь, прекрасна и юна, покоем наслаждаясь, жила она одна, и сердце не дарила ни одному бойцу, покуда витязь доблестный с ней не пошел к венцу. То был тот самый сокол, что снился ей во сне, и страшно отомстила она потом родне, кем у нее был отнят супруг и господин. Погибли многие за то, что принял смерть один». Примечание. «Богатыри». Первоначальное значение термина «рекке» — «изгнанник», затем «одиноко странствующий герой», отсюда «герой вообще». Земля бургундов, область на Среднем Рейне с центром в Вормсе. Здесь в IV – начале V века жило германское племя бургундов до того, как в 437 году оно было разгромлено кочевниками-гуннами, вторгшимися с востока. В основе повествования песни о Нибелунгах лежит до неузнаваемости переработанный рассказ об этом давнем историческом событии. Кримхильда Гудрун скандинавских песен, приобретающая, однако, в немецком эпосе новые черты, впоследствии чего сказание о ее месте за родичей, например, в «Старшей Эдде», превращается в повествование о ее месте родичем. Образ Кримхильды в первую очередь придает единство песни о Нибелунгах, которая начинается сном юной Кримхильды, строфа 13 и следующие, и завершается ее смертью, следующей непосредственно после осуществления ею мести за Зигфрида. Наделена высокой и чистой душой, имеются в виду куртуазные добродетели, обычаи и формы поведения и благовоспитанности, считавшиеся образцовыми в среде знати. Гунтер, Гуннар, старший Эды, его имя восходит к имени бургундского короля Гундихария или Гундахария. Млад Гизельхер, прозвище брата Гунтера, «дитя», сохраняется на протяжении всей эпопеи, несмотря на то, что ее течение охватывает около 40 лет. В этом некоторые исследователи видят симптом специфического отношения ко времени, присущего эпосу. Его герои не стареют. «Всем взяли и отвагой, и щедростью они. Щедрость считалась неотъемлемым и обязательным качеством государя и вообще знатного господина. Ее демонстрации и восхвалению в средневековой поэзии, в частности в песне о Нибелунгах, уделяется огромное внимание. Эцель, гуннский вождь Атилла, к которому восходит это имя Атли в «Старшей Эдде», создал в V веке на территории Европы огромную державу, оказавшуюся, однако, непрочной и распавшуюся со смертью Атиллы в 453 году. Атилла умер в ночь после брачного пира от кровоизлияния, но вскоре возникла легенда о том, что виновницей его смерти была взятая им в жены германская девушка Хильдико. Напомню, что в песнях «Старшей Эдды» супруга Атли Гудрун умерщвляет его. Данкрат. В более древних сказаниях имя отца бургундских королей Гибих, отсюда их род, именовался Гибихунгами. Хаген. Из брата короля, каким был Хёгни в песне Эдды, в саге о Тидрике, он сын Альба, сверхъестественного существа и матери бургундских королей. Хаген в немецком эпосе превратился в верного вассала Гунтера. Название «Тронье» владения Хагена, возможно, восходит к древней Трое – Начиная с VII века существовало предание о происхождении франков от троянцев. В германской эпической поэме на латинском языке «Вальтари» IX век фигурирует Хаген, потомок троянского рода, маркграф, правитель пограничной области Марки. Начальником над кухней был в Вормсе Румальд Смелый. Как и некоторые придворные должности, упоминаемые в строфе 11, должность кюхенмейстера была нововведением, появившимся незадолго до создания песни о Нибелунгах. Употребление этого термина в поэме помогает датировать ее. Первый раз в источниках должность кюхенмейстера встречается в 1203 году, и поэтому исследователи полагают, что песнь была написана около того времени. Сокол в Минезанге – символ возлюбленного. Сон, упоминаемый в саге о Вельсунгах, предвещает умерщвление Зигфрида Хагеном и Гунтером. Строфа 19. «Платится страданием за счастье человек» – излюбленная тема Миннезанга, ставшая лейтмотивом песни о Нибелунгах и представляющая собой средневековое перетолкование более древней идеи трагической судьбы. Конец примечаний.